Ну, тут, конечно, стоят такие вопросы, которые, хочешь или не хочешь, связаны с политикой. Может ли христианин идти в армию, может ли брать оружие, должен ли воевать? Вы сами хорошо понимаете, что в первую очередь это вопросы совести. И каждый из вас знает Писание и знает то, о чем написано, что взявший меч от меча и погибнет. Потому что перед Богом нет справедливых войн или несправедливых. И когда Христос сказал вот эти слова Петру, то вы помните, что это была за обстановка? Совершенно несправедливо. Христа обвинили очень во многом и пришли, чтобы взять его. Это Петр, понимая, ходя со Христом, знаючи, что вот это будет преступление против него, он бросился его защищать. Он вынул из ножен меч и начал по ушам свистеть этим мечом. И отсек Малху ухо. Ну, вы помните, если мы читаем, обращаем внимание на все тексты Писания, которые касаются того времени, то написано, Христос исцелил это ухо сразу же. А Петру сказал: «Вложи меч твой в ножны твои, ибо взявши меч, что будет? От меча и погибнет». И при том, когда дело касается клятвы, это, во-первых, дело совести каждого. Во-вторых, если ты дал клятву, если даже вот поклялся неверному, ты ее должен исполнить. Иначе ты будешь преступником. Поэтому даже мы, когда мы имеем дело друг с другом, верующие люди, мы никогда не говорим «да». Мы говорим: если Господу угодно будет и живы будем, то сделаем что? И то, и другое. Поэтому вот эти клятвы не только касаются вот этого вопроса, который вы подняли, а вообще всех вопросов в жизни. Говорит: не клянись, потому что ты не можешь ничего делать сам по себе. Даже, говорит, на своей голове волосы не можешь делать белым или черным. Да что ты клянешься? Потому что по закону, если дал клятву, исполни. И тут никто у тебя не будет спрашивать, мог ты или не мог. Не мог — не давай. Но говори, если Господу угодно будет, и живы будем. Поэтому здесь человек просто себя связывает. Не только вопрос касающийся государства, а вообще. Говорит: не клянись, потому что есть некоторый потолок для тебя, в котором ты можешь что-то сделать, а в другом случае и не сможешь при всем твоем желании. Не сможешь, и все. Что касается, допустим, войн за Родину и так далее, то Бог дал нам самое сильное оружие – это свое слово. Сильнейшего оружия нету. Сегодня люди, почему они воюют оружием физическим, уничтожая друг друга? Потому что они отвергли слово. И тот человек, которого коснулось слово Божие, это уже обезоруженный человек, и он никому вреда не сделает. Вы поймите логику рассуждения. Если сегодня я, допустим, сказал, ну, брату Николаю слово Божие, и он принял, то я уже его не боюсь, хотя он сидел несколько раз в тюрьме, наверное. Если раньше мне надо было его обходить, это уже там его мамонию, хотя я его не знал. То теперь я его не боюсь. Почему? Не потому, что я стал такой здоровый, что я никого не боюсь. Нет, я какой был, такой и есть. Но он стал другим. И вот эти войны завязывают люди, которые не знают Господа. Вы поняли саму логику? Те, которые принесли Слово Божие, не американцы, не немцы, не англичане, они мне не страшны. Они не пойдут войною. Вы поняли, в чем сама сущность? Поэтому мне их нечего бояться. Но воюют люди, не знающие Бога. Ну пусть воюют. Я с полной верностью скажу, что не бойтесь, братья белорусы, ни один пятидесятник немец, ни один англичанин, ни один француз не пойдет на вас войною. Не переживайте. Вы уже защищены Словом Божиим от всех людей. Пойдут люди, не знающие Бога, которые не принимают. Они и воюют. А то, что нас вовлекает, это другой вопрос. И даже вот была война, о которой здесь написано, Великая Отечественная, где погибло очень много людей. По нашему рассуждению, наших виновных и невиновных. Но ни один верующий немец, он не сделал вреда. Я помню, когда-то в нашей деревне стоял полк немецкий, были верующие. То когда пришел верующий немец, и его не любили и сами немцы, то сколько он был, стоял там, столько он кормил эту семью. То где-то мясо принесет откуда-то, то где-то конины принесет откуда-то. Вот, поглянул текст, ты швестер, говорит, то есть сестра, все. Я, говорит, людей не убиваю, я пух-пух, вверх пух-пух. Вы понимаете, о чем я говорю? Потом мы ведем речь о том, что нам не присуще и не наше. У нас есть одно оружие, это Слово Божие. И если мы его проповедуем, то мы уже воюем против греха. И тот, кто сражен Словом Божьим, это он никогда в его голову не придет убить кого-то. Вот в чем все дело, потому что Бог дал нам самое сильное оружие, это Слово Божие. Но когда люди его не приняли, ну то тогда надо что-то другое. Потому они и воюют. Потому когда говорят, враги в тебе, я говорю, у меня врагов нету. Это ваши враги моими врагами могут быть. Они же такие, как вы. Потом, пожалуйста, если мы верим, что люди, сегодня чуть-чуть свободное время, вы такой вопрос задали, я на него отвечаю. Хотя это такие вопросы, за которые посесть можно получить по шее. И потом, когда задаете вопросы, то думайте, что вы задаете. Не только о себе, чтобы вам знать, но и о том, кто будет отвечать. Это вопросы, знаете, какие вопросы, которые вы здесь сегодня ставите. Они могут быть с последствиями. Хотя мы никогда не учим против государства, но у нас есть свои нормы морали, от которых мы никогда ни перед кем не отказываемся. Вот в чем все дело. И говорит, кого вам слушать больше, вас или Бога? Помните, мы здесь читать будем. Вот в чем сейчас слушно. Не потому, что мы враги кому-то, или хотим, чтобы у Белоруссии было плохо. Но мы сказали, если даже мы будем помирать с голода, мы воровать не пойдем. Что вы хотите, то и делайте. Хотя нас не заставляют. Такой пример взял надуманный. Ну, там где-то плохо, где-то что-то лежит, допустим, на Украине. Укради, живи. Я скажу, нет. Нет. Пусть там оно лежит плохо, потому что плохо положили, но я ворованного не буду брать, если даже будете заставлять меня это делать. Поэтому вот эти вопросы, они просто рассматриваются немножко в другом ракурсе, чем мы сегодня рассматриваем. Если сегодня, допустим, ну, я уже эту тему веду дальше. У меня сейчас дома эта статья, о которой я говорил, когда православие добивается главенствующего положения в стране. Говорят, мы всегда патриоты, мы всегда были за Родину, мы всегда благословляли. Но сектантов надо поставить вне закона. Но извините, если вы меня ставите вне закона, и я пойду воевать за вас, кого-то убивать. Даже с этой точки зрения. Если где-то в другой стране. Все делается для того, чтобы люди как-то были, стояли на стороне власти. Смотрите, там финн, так он за свой флаг, он неизвестно, что будет делать. Это наш финский флаг. Возьмите вы ту же самую Америку. Это говорит, наш американский флаг. Потому что там делается все, чтобы людей на свою сторону склонить. Но когда этого не делается, то чисто по-человечески. Скажешь, зачем мне это надо? Я человек второго сорта, я буду ложить свою голову не за себя. Я от своих врагов обезопасен. Но я от твоих немножко побаиваюсь. И потом за тебя, ну пожалуйста. Если я должен быть поставлен вне закона, то зачем мне это надо? Вы поняли логику саму? Ну зачем? Это в последнее время, допустим, где-то что-то там, ну уже верующие где-то на каких-то должностях. Раньше было, даже вас уборщицы горосполком не возьмут, если вы верующие. Ну то люди не только второго, то люди десятого сорта. Поэтому здесь вопросы очень многие возникают при такой постановке. Где будут души тех, которые умерли на войне? Если то верующие, которые спасали людей, перевязывали, погибли, и молились, конечно, будут в раю. А если он был убит со злобою, колол кого-то, то где он может быть? Даже не зависит от того, где ты погиб. Зависит от того, какое твое состояние сердца было. Вот в чем проблема вообще. Какие основные причины влияют в нашей христианской жизни, чтобы получить Божье благословение? Кто может получать Божье благословение? Библия прямо говорит, особенно когда мы читаем Ветхий Завет, потому что некоторые принципы или отношения Божьи к человеку, оно и в Ветхом Завете раскрывается, хотя, может быть, на основании Ветхого Завета. Он говорит так, если ты будешь поступать вот так и так, то я тебя благословлю. А если будешь вот так и так нарушать Слово Божие, то говорит, я для тебя небо сделаю железом и медью. Что такое вообще благословение? Я уже об этом говорил. Это сложное русское слово, которое состоит из двух слов простых. Благое слово. И все дело в том, то есть хорошее слово. Слово, допустим, благи на белорусском языке, это очень плохое. В русском языке оно, наоборот, имеет значение положительное, и притом на уровне Божьем. Говорят, благ только один Бог. Хорошие люди есть, отличные люди есть, а благ только один Бог. То есть настолько хорош, на таком высоком уровне, что среди людей не найдется никого, о ком можно было сказать, что он благ. Ну, хороший или высокий духовный уровень у него. Добрый очень. Это положительное. Поэтому благое слово хорошее. Так, допустим, если даже вам кто-то делает зло, вы можете сказать о нем хорошее слово? Ну, нет. Вы можете не злиться, можете не обижаться. Но назвать, что он очень хороший человек, вы не назовете. То же самое и Бог. Если ты делаешь зло, пьянствуешь, как Бог может сказать хорошее слово о тебе? Что иди вот за его жизнь, дай ему вот, вот то и то, и то, и то, и то. Но никогда же. Поэтому благословение получает тот, чье сердце направлено к Богу, и кто поступает по слову. А иначе, как Бог может сказать, сделай ему то, другое, третье, четвертое? Бог может терпеть. С его стороны благость будет в том, что он постоянно призывает остановись. А сказать, допустим, ну, осыпь его золотом за то, что он пропивает все в доме. Ну, как он может так сказать? Он не может так сказать. Все дело в том, что когда Бог говорит, благослови, скажи о мне доброе, то когда Бог это скажет, то все его структуры задействованы, чтобы это дать человеку. И он получает, когда Бог скажет, иди помоги ему. Но это будет только тогда, когда человек поступает так, как Бог требует. Ну, хотя первое, стучите, и будет вам отворено. Ищите, и найдете. Первое, ищите. Если ищем, Бог даст нам найти. Скажет кому-то, иди дай ему то, что положено. Недавно мы ехали, один из братьев рассказывал, ну тоже, это было особое благословение, когда в силу своей нужды, положения материального, его, значит, вызвали в Германию, там его хорошие близкие живут, чтобы помочь ему немножко. Он пришел, а там вот человек 300 стоит людей, и никаких шансов нет. И он говорит, проходит время короткое, я говорю, встал в сторонке и молюсь. А что больше можно делать? Говорит, там где-то 3 часа, 300 человек. Вот выходит, говорит, немец молодой. Поглядел, глянул вот так. Иди сюда. Иди сюда. Что в чем дело? Иди, иди туда. Куда идти? Иди, иди, визу оформляй. Пошел, оформил. Он вот пришел, чтобы ее поблагодарить, а он уже и забыл. Он смотрит на ее такими глазами. Что он пришел? За что он благодарит? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть Бог сказал, иди. Ему надо открыть эту визу. И он сидит из толпы, похожих на него людей, он его выбрал, иди сюда. То есть где-то там на небе Бог сказал хорошее слово о нем. Ангел ему сказал, или Дух Святой получил эту задачу. Но это уже мы будем только рассуждать. Кому Бог сказал? Но он сказал. И для него было благим словом, открой ему визу, чтобы там братья помогли ему. Вот я просто на таком простом примере. Кто может получать благословение? Встал и молился. А что больше оставалось делать? Вообще верующим не присуще лезть на пролом и где-то там обходить. Ну как-то совесть не позволяет. Но Бог делает по-другому тогда. И уже никто, если бы, допустим, русский с посольства наш вышел, могли бы возмущаться. А с немцем не возмущаешься? Это его посольство он пригласил. Захотел и пригласил. Поэтому вот Бог часто вот так вот делает. Совершенно для нас непостижимым образом, но то, что для нас непостижимо, для него это очень просто и легко делается все. Потому что он обладает всеми возможностями и всеми правами, чтобы делать так, как ему хочется. Независимо от того, как мы будем смотреть на это и как кто-то будет смотреть на то, что происходит. Хозяин, что захотел, то и сделал. Помните, хозяина, который нанял работников, обвиняли очень сильно. Ты, говорит, мы перенесли тягу дня и зной, а эти работали один час, и ты их сравнял с нами. Ту же самую плату. А тебе какое дело? С тобой я договорился за динарий? Я себе не дал полдинария. Ну, я так захотел. Это уже мое богатство. Я так захотел. Ты поработал долго, а он мало. А я захотел ему заплатить столько же. И ты говоришь, и у тебя глаз зависит от того, что я добр. Вот одна из причин. Говорит, ты мне ответь на два вопроса. Ответь, какой у тебя глаз. И второе. Ответь мне, я могу делать то, на чем я имею власть, и что мое, или нет? И я должен у тебя спрашивать. Но по сути дела, разве я не властен делать в том в своем, что хочу? Оно то и означает. Оно то и означает. Скажи, пожалуйста, разве я не могу свои деньги отдать, кому я хочу и сколько? Если бы я брал своего кармана, я тогда сказал бы, обожди. Это же мои. И я захотел и дал. Не захотел, не дал, потому что это мое. И вот это в разрезе Христос и говорил тогда. И многие причины, много то, что еще не делается, оно просто прикрывается какими-то высокими рассуждениями, но очень часто это просто-напросто зависть. И всего столько. Хотя, может быть, открыта подоплека другая, я и то, и не могу терпеть, не могу видеть беззаконие, но очень часто это просто-напросто зависть. И Библия говорит так, послание Якова, если вы в своем сердце имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Почему? Здесь так Яков подвел вот эти две вещи. Зависть очень часто выдается за мудрость. Человек просто завидует. Какое-то дело и знает то, что ты не знаешь. Вот ты, мол, такой вот лапша, а я вот увидел, что он, вот чем он занимается. Но в самом деле это просто черная зависть и всего лишь. Вы знаете, есть довольно много людей, которым только тогда будет хорошо, когда вам будет плохо. Они будут тогда довольны. Но если вам будет хорошо, они не смогут этого выдержать. И вы вот, рассматривая жизнь, вы это заметите, что есть такие люди, которым тогда только хорошо, когда вам плохо. Как только вам станет хорошо, им обязательно станет плохо. Они не смогут успокоиться, что вам хорошо. Это вот такая часто бывает натура у человека. Такой характер у него, когда он поражен грехом. Ну и какие причины, если уже рассуждать более широко, то их очень много. Я назвал самую главную, что исполнение слова. А мы-то не исполняем слово только потому, что что-то нам мешает. Мы тогда можем пойти дальше. А почему же тогда я не исполняю его? Вы поняли, о чем я веду? Я взял самое конечное. Кто исполняет слово Господне? Они исполняют. Почему? Это следующая ступенька. Это тоже будет ответ, почему Бог не благословляет. Значит, есть что-то, то чужое, которое еще лежит в нашем сердце. Что нам мешает исполнять Слово Божие? Ведь согласитесь, мы не всегда не исполняем Слово Божие, потому что не знаем. Мы очень много знаем. И если бы мы исполнили то, что мы сегодня знаем, мы были в довольно высоком уровне. Но все дело там головой мы знаем, а сердце наше нам не позволяет это делать. Голова подсказывает, вот так надо. А сердце говорит, обожди. Потому что если ты вот так вот сделаешь, то у тебя же ущерб будет. Или какие-нибудь другие мотивы. А Библия прямо говорит, вот это надо делать вот так. Но в силу того, что, говорит, хоть око видит, а зуб не имет, помните эту басню? Око видит, а зуб не имет. Вот такое получается разногласие даже в нас самих, как целостность личности. Говорит, дух противится плоти, а плоть противится духу. Потому вы часто делаете не то, что хотели бы делать. Идет внутренняя борьба. Я уже не говорю о каком-то столкновении, допустим, брата с братом, сестры с сестрою, а даже в самом себе столкновение. В две стороны тянет. И то хорошо, и то хорошо. И то говорит плохо, и то нехорошо. И так бывает часто. Потому что какая-то сторона, в частности плоть, взяла верх. И когда она взяла верх, естественно, наш дух недоволен этим, он будет мучиться, но очень часто бывает не способен сопротивляться. Потому что единственный, кто может укрепить наш дух, чтобы побороть плоть нашу или грех, который живет в нас, это Дух Святой. Попробуйте где-то не помолиться вовремя, не отдать должное время для чтения Библии, и вы почувствуете сразу, что вы пошли на спад. Что ваш духовный уровень совсем не тот сегодня, которым он был вчера. Потому что не было того притока силы Божией для победы. Поэтому Павел это очень хорошо все знал. И думаю, что его духовный уровень – это один из высочайших уровней для христианства. И, наверное, всем нам далеко до него. Но, тем не менее, он однажды сказал так, что я каждый день усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Он хорошо понимал это, что можно другим проповедовать, а в своей жизни не иметь исполнения тех истин, которые ты предлагаешь другим. И потом Павел говорил, я каждый день усмиряю, а усмиряют кого? Кто бунтуется? И порабощаю. Но чтобы поработить, надо иногда приложить немало усилий. Чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. И вы в своей практике такие случаи в жизни видели. Когда ходил человек в собрание, привел своих друзей, друзья верующие, а он отпал. А его нет. И сколько хотите таких случаев? Исполнилось то, о чем Павел говорил в этом тексте процитированном. Другим проповедовал, а сам остался недостойным. Поэтому это такое вот явление в христианстве. Ну, сказать довольно распространенное, наверное, все-таки не совсем будет правильно, но и нередкое. Какие еще есть вопросы? Значит, мы читали в прошлый раз 4 глава Деяния апостолов и отмечали одно событие из жизни апостолов, когда им запретили проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И вот эти запреты, они издавались людьми во все времена. Дьявол никогда не оставлял христианский мир в покое. Он периодически, а Бог давал христианам какую-то свободу, но потом, как правило, приходили опять трудные времена. И здесь, как образец поведения, о чем мы говорили в прошлый раз, была молитва апостолов. Они нисколько не смутились от того, что им противостоят. Вы знаете, часто в жизни, когда нам оказывается сильное сопротивление, мы склонны думать, что мы делаем не то, что надо. И умеем пользоваться даже Библией. Говорят, если Бог благоволит человеку, он даже и врагов его примирает с ним. А коль тебя наказали, даже ты заработал. Но это же не всегда так. Это единичный случай. А вообще-то, дьявол никогда не был доволен, когда проповедовали Евангелие. Потому что это его смерть, проповедь Евангелия. Это его поражение, если люди принимают Евангелие. Поэтому вот апостолы дали верный образец молитвы на то время, когда будет противостояние сильное. Независимо от того, из какой категории людей оно исходит. Их призвали самые высокопоставленные, это были первосвященники. Они имели огромный авторитет и влияние на мирское правительство. И им запретили говорить о Христе. И вы знаете, что они сделали? Первое, что они делали, они пришли к своим. Они не стали писать жалобы, там, допустим, римскому императору. Они не стали апеллировать в суды. Хотя да, Павел однажды воспользовался правом римского гражданина. Это тоже имеется на это право. Вы помните, когда его растянули и хотели бичевать, он задал вопрос. Разве вам позволено бичевать римского гражданина без суда? Сразу доносит, говорит, смотри, что ты делаешь, это римский гражданин. И тогда, когда его так сказали, руки опустились. Он пользовался. Но это было его не первое, так сказать, и такое мощное средство защиты, что я римский гражданин. Первое, что апостолы делали, они пришли к своим и сказали им. Вот так с нами получилось. Нас били, и нам приказали впредь не говорить о Господе Иисусе. Я еще раз читаю это место. Они же, выслушавши, бывши отпущены, 23 стих, они пришли к своим. Вы знаете, кто может быть своим? Тот, кто тебя поймет. У кого вместе с тобой одинаковые мысли и одинаковое направление? Можно быть в одной церкви и быть чужими. Когда взгляды совершенно не совпадают и направления различные. И вот здесь, что важно, они пришли к своим. И что их сроднило? Их сроднило Евангелие. Вы помните, когда пришли родные Иисуса Христа, мать и братья, взять Иисуса, завести домой, потому что сказали, ваш сын вышел из себя. Что такое вышел из себя? Ну, ненормальный. Говорит лишь бы что. Вы помните, а говорили, кто такое может слышать? Есть плоть и пить кровь. Кому-то уместится. И родные, в том числе и Мария, которую сегодня сделали очень святой, она пришла вместе со всеми забрать его. И Христос сказал, ему говорят, вот там матерь твоя и братья твои стоят вне дверей и зовут тебя. Вы помните ответ Христа? Кто мне мать и сестра и брат и так далее? Тот, кто исполняет Слово Божие, тот мне брат и сестра и матерь. Это не значит, что он отказался от матери и от братьев. Но в отношении исполнения Божьей воли, он не мог им подчиниться. Далее, в этом вопросе мать, братья, сестры – это самые близкие люди. Значит, узы родства – это очень сильные узы. Но он сказал, что в данном случае вы не то, чем вы должны быть. Кто мне брат и сестра и матерь? Кто говорит, слушает Слово Господне и исполняет его? Вот тот мне брат и сестра и матерь. То есть вот это самые сильные узы, которые связывают людей. И в такой связи можно и положиться на человека. На родство не всегда положишься. И мы знаем не один пример, когда дети, кто-то из детей, из неверующих семей, принимали Христа и с большой радостью бежали домой и объявляли, что они стали верующими, их просто выгоняли из дома. Сказали, все, ты мне не дочь больше. Все. Для кого-то этот период был полгода, а для кого-то и 5 лет, покуда мама с папой, разглядевшись, решили, что таки плохо сделали. Оказывается, что в этом смысле снова это далеко не самые сильные узы, связывающие узы родства. А вот когда люди связаны через Евангелие, то мы сегодня говорим, первый раз появился где-то дома, где-то в городе, помолились, разобрались, что это верующий христианин, крещен Духом Святым, отдают ключи и иди делай, что хочешь, и бери, что хочешь. Что они всегда могут доверить сыну, или брату, или сестре, даже по плоти. Я привел 2 примера вот таких. Они пришли к своим. То, что мы сегодня сидим на скамейках рядышком, но дай Бог, чтобы это было полностью свои. Но свои будут только тогда, когда будут единомышленниками и будут способны поддержать